Просветленная Лила спросила: «О богиня, расскажи мне о том, как это все было в самом начале». Сарасвати ответил. Просветленная Лила спросила: «О богиня, расскажи мне о том, как это все было в самом начале». Сарасвати ответила: «Горы, леса, земля и небо – все это только бесконечное сознание. Только это есть истинная сущность всего, реальность во всем. И потому это чистое бесконечное сознание становится какой угодно формой, когда проявляется. Когда жизненная сила входит в тела и начинает двигать различные части этих тел, говорится, что эти тела живут. Такие живые тела существовали прямо с начала творения. Когда жизненная сила не вибрирует, эти тела называются растениями и деревьями. Только маленькая часть сознания становится интеллектом в этих телах. Этот интеллект, входя в тела, приводит в существование разные органы – глаза, уши и так далее. О чем бы это сознание ни подумало, оно принимает эту форму. Поэтому это сознание существует во всех телах. Когда ум, часть бесконечного сознания, воображает себя деревом, он становится деревом. Когда он воображает себя камнем или травой, он становится камнем или травой. Нет разницы между умным и неумным, инертным и деятельным. Вообще нет никакой разницы в сущности этих предметов, ибо бесконечное сознание присутствует везде одинаково. Разница только в уме, идентифицирующем себя с разными сущностями. Одно и то же бесконечное сознание известно под разными именами в этих разных предметах. Точно так же, это то же самое бесконечное сознание, которое ум узнает как червей, муравьев и птиц. В нем нет никаких сравнений, нет ощущения разницы. Так же, как люди, живущие на Северном полюсе, не видят и не сравнивают себя с людьми, живущими на Южном. Каждая независимая субстанция, получающая соответствующее название от ума, существует сама по себе, без различия от других субстанций. Приписывать им разницу типа «сознательный» или «бессознательный» имеет примерно такой же смысл, как лягушка, рожденная на камне, и лягушка, рожденная рядом с ним, считают себя разными. Одна умная, а другая нет. Ум, как часть бесконечного сознания, присутствует повсюду и является всем вокруг. О чем бы этот ум ни подумал, как об этом, он становится именно тем в самом начале творения и остается таким с тех пор. Он подумал о себе как о пространстве, как о дуновении ветра, как о глупом или умном существе. Все это на самом деле не что иное, как воображение этого ума. Внешние формы не являются реальными, хотя и кажутся таковыми. О, Лила, я думаю, что теперь царь Видурата хочет войти в сердце тела царя Падмы. Он к нему подходит. Просветленная Лила сказала: «О, богиня, давай и мы тоже туда пойдем». Сарасвати сказала: направившись к принципу эго в сердце Падмы, Видурата воображает, что он переходит в иной мир. Давай пойдем своими путями. Путь у каждого свой. Васиштха продолжил. В это время жизненная сила покинула тело царя Видураты, как птицы улетают с дерева, которое вот-вот упадет. Его интеллект поднялся в воздух в эфирной форме. Лила и Сарасвати видели это и последовали за ним. Через несколько мгновений, как только прошел период бессознательности после смерти, эта эфирная форма стала сознательной. Она последовала на юг и достигла места Бога Смерти, который провозгласил, что царь не совершил никаких грехов и велел своим посланникам разрешить ему войти в собственное прошлое тело Падмы. В тот же миг индивидуальное сознание Видураты проследовало в другую вселенную, где лежало тело Падмы, и вошло во дворец. Несомненно, Видурата был связан с Падмой через чувство эго последнего, так же, как человек, путешествующий в дальних странах, по-прежнему привязан к месту, где он закопал свои сокровища. Рама спросил: «О святой мудрец, если чьи-то родственники не могут выполнить погребальные ритуалы как следует, как такой человек может получить эфирную форму?» Васиштха ответил: «Выполнены ли как положено ритуалы или нет, если уходящий верит, что они были выполнены, он получает эфирную форму. Это хорошо известная истина. Каково твое сознание, таков и ты. Предметы появляются из-за желания, и желание также возникает из-за этих предметов. Яд превращается в нектар по желанию или вере. Также нереальный объект или вещество становится реальным, когда есть сильная вера. Без причины нигде и никогда нет и результата, и потому нет желания и мысли. Потому ничто никогда не возникало, и не было сотворено, и не существует, кроме единого, беспричинного, бесконечного сознания. Будь уверен. Если похоронные ритуалы выполнены родственниками в истинной вере, это благоприятно для ушедшей души, если только она не увязла в грехах. Давай вернемся ко дворцу царя Падмы. Как я сказал, Лила и Сарасвати вошли в этот прекрасный дворец и в покои, где лежало тело Падмы. Все слуги спали. Здесь, усевшись рядом с телом, они увидели вторую Лилу, обмахивающую царя веером. Первая Лила и Сарасвати видели ее, а она их не видела. Рама спросил: «Ты сказал, что первая Лила временно оставила свое тело рядом с царем и путешествовала с Сарасвати в эфирном теле. Но теперь ты ничего не говоришь о теле первой Лилы». Васиштха ответил: «Когда первая Лила обрела просветление, эгоистическое воображение ее эфирного реального существа оставило свои привязанности к физической форме, и она растаяла, как снег. На самом деле, это было глупое воображение Лилы, что она имела физическое тело. Это было, как если бы во сне спишь и думаешь: «Я олень», а потом просыпаешься и оленя нет. Разве ты пойдешь его искать? В уме глупого человека проявляется нереальное, и когда заблуждение развеивается, больше не остается глупого воображения. Эта воображаемая уверенность, что нереальное реально, глубоко укореняется в результате повторяющихся фантазий. Даже без разрушения эфирных тел можно переходить из одного тела в другое, как во сне можно принимать одну форму за другой без разрушения предыдущей. На самом деле, тело йога невидимо и эфирно, хотя и кажется видимым в глазах невежественного наблюдателя. И только такой наблюдатель по собственной глупости может заявить, что этот йог умер. Ибо где то тело, которое существует, и кто умирает? То, что есть, есть. Пропасть может только заблуждение. Рама спросил: «Мудрый, а потом тело йога становится эфирным?» Васиштха ответил: «Сколько раз я тебе повторял, о Рама, а ты все никак не поймешь. Есть только эфирное тело. Постоянными фантазиями оно кажется привязанным к физическому телу. Как глупец имеет тонкое тело, когда он умирает и его тело кремируют, так же и просветленный йог еще при жизни имеет эфирное тело. Физическое тело является созданием глупой фантазии, и оно нереально. Нет разницы между телом и невежеством. Думать, что это две разные вещи, это есть самсара или реинкарнация». Васиштха продолжил: «В это время Сарасвати задержала индивидуальное сознание Видураты от вхождения в тело Падмы. Просветленная Лила спросила Сарасвати: «О богиня, с того времени, как я сидела тут в раздумьях и до сих пор, сколько прошло времени?» Сарасвати ответила: «Дорогая, прошел месяц с тех пор, как ты погрузилась в медитацию. За первые 15 дней твое тело иссохло. Оно стало похожим на сухой лист и упало. Потом оно стало твердым и холодным. Министры подумали, что ты умерла по своей воле и сожгли твое тело. Теперь по своему желанию ты появилась здесь в своей эфирной форме. В тебе нет ни памяти о прошлой жизни, ни скрытых наклонностей из прошлых инкарнаций. Ибо когда интеллект убеждается в своей эфирной природе, тело забывается, так же, как в юности забывается жизнь эмбриона. Сегодня 31-й день, и ты здесь. Иди сюда, давай откроемся этой другой Лиле». Когда вторая Лила увидела их перед собой, она упала им в ноги. Сарасвати спросила ее: «Скажи нам, как ты сюда попала?» Вторая Лила ответила: «Когда я потеряла сознание во дворце Видураты, я некоторое время ничего не помнила. Потом я увидела, что мое тонкое тело поднялось в небо и уселось в небесную повозку, которая и привезла меня сюда. И я увидела, что Видурата спит в цветах. Я подумала, что он устал в битве, и не стала его будить, а обмахиваю его веером». Сарасвати разрешила сознанию Видураты войти в тело. Царь сразу же пробудился, как от глубокого сна. Две лилы поклонились ему. Царь спросил у просветленной лилы: «Кто ты? Кто она? И откуда она?» Просветленная лила ответила: «Я твоя жена из прошлого воплощения и твой постоянный спутник, как слово и его значение. Это лила, твоя другая жена. Она является моим собственным отражением, созданным мною для твоего удовольствия. А та, сидящая на том золотом троне, сама богиня Сарасвати. Она здесь, потому что нам всем очень повезло». Услышав это, царь встал и поприветствовал Сарасвати. Сарасвати благословила его на долгую жизнь, богатство и все такое прочее, и на просветление. Васиштха продолжил: «Выполнив желание царя, Сарасвати пропала». Царь и царица обнялись друг с другом. Проснувшиеся слуги обрадовались, что царь и царица вернулись к жизни. В стране были большие праздники по этому поводу. Еще очень долго люди рассказывали повсюду, как царица Лила вернулась из иного мира с другой Лилой в подарок царю. Царь услышал из уст просветленной Лилы обо всем происшедшем за последний месяц. Он продолжал править и наслаждаться всеми тремя мирами по милости Сарасвати, что было, несомненно, заработано его собственными усилиями. Такова история Лилы, о Рама, которую я тебе детально рассказал. Раздумья над этой историей уберут из твоей головы малейшую веру в реальность воспринимаемого. Воистину, только то, что истинно, может быть убрано. Как можно убрать то, что нереально? Тут и убирать нечего, ибо все, что кажется существующим, это только бесконечное сознание. Все есть как есть. Ничего никогда не было сотворено. Ты можешь сказать, что то, что кажется, это творение Майи. Но ведь и Майя сама нереальна. Рама сказал: «О святой, какое великолепное видение наивысшей истины ты мне дал! Но, о мудрый, мой голод к нектару твоих просветляющих слов неутолим. Молю тебя, объясни мне загадку времени. В сказке о Лиле иногда вся жизнь проходит в 8 дней, а иногда за месяц. Я озадачен. Неужели в разных вселенных время течет по-разному?»